Весь этот джаз. Если десятилетия 1920-х годов не все называют ревущими 20-ми, то почти все согласны, что это век джаза. Говорят, что это выражение придумал Фрэнсис Скотт Фицджеральд. И хотя оно звучало и прежде, именно Фицджеральд внедрил его в общественное сознание, в 1922 году выпустив сборник рассказов «Сказки века джаза». Джаз звучал на фоне многих знаменательных событий 1920-х годов, в особенности в Америке. Не все, впрочем, разделяли восторг по отношению к нему. Доктора предупреждали, что джаз вреден для здоровья. И правда ли, что синкопы толкают на путь греха, как выразился один журнал? Многие так и думали. Издание «Ladies Home Journal» организовало настоящую антиджазовую кампанию. Его редакцию весьма тревожило, что джаз ответственен за падение нравов и в дрожь бросал от этих танцевальных движений. Все эти извивания и сластолюбивые призывы. Журнал призывал запретить джаз на законодательном уровне. Писатель и дипломат Генри Ван Дайк называл джаз абсолютной какофонией, разновидностью музыки, которую изобрели черти, чтобы мучить слабоумных. Но ни Ladies Home Journal, ни Ван Дайк, родившийся в 1852 году, не могли понять духа времени. Джаз не был предназначен ни для матрон из среднего класса, ни для 70-летних джентльменов. То была музыка молодых, звуки послевоенного поколения, и они боготворили джаз. Уже гремели многие великие имена в его истории. Кид Ори, Сидней Бэше, Кулман Хокинс, Фэтс Воллер начинали карьеру Дюк Эллингтон и Каунт Бейси. Белая публика уже получила разбавленную версию афроамериканского джаза благодаря таким белым бенд-лидерам, как Пол Уайтман. Они зачастую были более популярны, чем их чернокожие коллеги. Уайтман даже имел наглость заявлять, что благодаря его музыке джаз перестанут воспринимать как варварские мотивы и какофонию из джунглей. Как обычно и бывает, самое значительное событие года, связанное с джазом, практически никто не заметил. Писатель Кевин Джексон назвал день 8 августа 1922 года, пожалуй, самым важным днем в истории джаза. Именно тогда один молодой корнетист из Нового Орлеана сел на поезд и отправился из своего родного города в Чикаго. Звали корнетиста Луи Армстронг. Ему был всего 21 год, однако он уже был известен в Луизиане, в особенности популярен на речных пароходах, курсировавших по Миссисипи. Армстронга пригласили присоединиться к Creole Jazz Band Кинга Оливера. «В Чикаго я прибыл к 11 часам вечера», — позже напишет Армстронг. «Я глядел во все глаза, прильнув к окну. Любой с первого взгляда бы понял, что я деревенский». Вступив в джазовый оркестр Оливера Кинга, Армстронг вскоре освоился на новом месте. Его потрясло качество музыки, исполняемой в барах и клубах Чикаго. Он-то думал, что это Новый Орлеан, американская столица джаза, но теперь пришлось пересмотреть свои представления. «Мне было страшно выбежать перекусить, боялся пропустить хорошие ноты», — признавался Армстронг. В том же самом августе на Бродвее состоялась премьера джазовой оперы Джорджа Гершвина, и то была не «Порги и Бес», намного более известной. Ее впервые поставили в 1930-х годах. Нет, речь идет о блюзовом понедельнике. В оригинале «Blue Monday» — «Голубой или грустный понедельник». Опера входила в ревю «Скандалы Джорджа Уайта» 1922 года, и впервые зрители ее услышали 28 августа. Гершвину скоро исполнялось 24 года. Прежде он работал на импресарио Джорджа Уайта, а потом получил предложение написать оперу, которая потеснила бы с подмостков «Шаркай дальше» прошлогодний хит, где участвовали чернокожие артисты. Либретто для оперы Гершвина сочинил Бадди де Сильва. «Блюзовый понедельник» — однакная история о том, как игрока застрелила ревнивая возлюбленная. Все персонажи в опере — афроамериканцы, однако немыслимый по нашим временам кастинг. Все роли исполняли блэкфейсы. Блэкфейс — театральный грим, который использовался для изображения лица чернокожего человека. Зрителям постановка не понравилась. На Бродвее не были готовы видеть историю двух обреченных влюбленных в декорациях Гарлема. Гарлем — традиционно негритянский квартал Манхэттена. Уайт понял, что «Блюзовый понедельник» не отвечает его запросам, и снял оперу с репертуара после первого представления. Через несколько лет ее переименовали в 135-я улица, сделали переоркестровку и в концертном исполнении показали в Карнеги-холле. Но истинное ее наследие в так называемом симфоджазе. Блюзовый понедельник проторил дорогу более поздним работам Джорджа Гершвина, таким как «Рапсодия в стиле блюз» и «Порги и бес».